Отец, я знаю, что твои слова – суть дух и жизнь. Не только тогда, когда ты говорил о крови и о своем теле, и многие соблазнились, но каждое слово, которое ты говоришь, любая притча, каждое слово – это не просто какие-то печатные буквы, которые мы интерпретируем, но это дух и жизнь. И я молюсь, чтобы Дух Святой, ты наполнил нас, преисполнил нас премудростью, преисполнил нас духом откровения, чтобы мы слышали Слово Твое, потому что Слово Твое – это ключ книги, которая внутри нас. Она открывает, Твое Слово открывает нас. Твое Слово открывает наши возможности. Твое Слово открывает наше здоровье. Твое Слово открывает наше благословение. Твое Слово открывает судьбы. Твое Слово открывает наши жизни, Отец. Твое Слово открывает книгу внутри нас. Потому что Ты создал нас по образу и подобию Иисуса Христа. И я прошу проявить через нас могущественный Сын Божий, Альфа и Омега, начаток, корень Давидов. Я благословляю Тебя, Иисус. Я благословляю то, что Ты будешь делать огромной силой Святого Духа. Я благодарю Тебя, что Евангелие – это радостная новость, невероятная радостная новость. И я молюсь, чтобы Ты просветил наши очи, чтобы мы увидели Иисуса, чтобы мы увидели Тебя таким, какой Ты был, хотя по Палестине, чтобы мы увидели Тебя, увидели, как Ты, какой Ты был, увидели Тебя, Господь, увидели, как Иоанн увидел Тебя, увидели силу неба на этом месте, силу небес на этом месте. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса. Библия говорит, что Бог изольет от Духа на все жаждущее. И Он говорит, для этого не надо денег, и не надо просто семь пядей во лбу иметь. Просто желание, чтобы Бог коснулся тебя, благословил тебя. И знаешь, в нашей жизни есть сражение за эти желания. Потому что стоит тебе провести какое-то время в интернете или просто где-то там походить по супермаркету, и вдруг твоя плоть начинает брать вверх. Божьи желания умаляются, а желания плоти увеличиваются. И вдруг ты уже не так хочешь знать Бога, как раньше. Просто не так. Бывает, что-то просто отвлекает нас от Бога. И есть такая битва за желание. Дьявол хочет, чтобы ты желал его желаний. А Бог хочет, чтобы ты желал Его желаний. Потому что вера – это осуществление желаний. Желаний. И мы всегда на день рождения друг другу что-то желаем. Что-то желаем хорошее. Но так часто наши желания такие тусклые, такие незначительные, как будто бы даже и нет ничего. И поэтому такая серенькая жизнь, серенькие желания – серенькая жизнь, серенькая судьба, серенькие годы, серенькая семья, серенькие детки, серенький подъезд, серенькая машинка, если будет, серенькая одежда. Вы слышите меня? И не говори: «О, Бог виноват, Он не сильно меня любил». Бог говорит: «Все жаждущее, приди ко мне и пей бесплатно, совершенно бесплатно. Любой интеллектуал, глупец, кто хочет, бедный или богатый, образованный или нет, бесплатно, мальчик или девочка, мужчина или женщина, не имеет значения, бабуся или дедуся, какая разница? Бог за один день в жизни человека может сделать больше, чем за тысячу лет. Он очень велик. Он очень велик. Он очень велик. Он велик настолько, что завтра ты можешь быть в шоке от того, что будет в твоей жизни. Он очень велик. Сегодня ты можешь ничего не видеть, а утром проснуться другим человеком. Он очень велик. Он великий Бог. И перед великим Богом не надо стоять по стойке смирно или еще как-то. Надо стоять с жаждущими глазами и пожирать Бога. Надо хотеть. Надо мечтать. И когда человек приходит на собрание, Иисус говорит: будьте готовы к слышанию Слова Божьего. Это же Иисус сказал. Будьте готовы к слышанию Слова Божьего. Это же Иисус сказал. Это же Его слова, это Дух и жизнь. Подготовь себя, настрой себя на Слово, потому что через это Слово, Слово – это ключ к тебе, к книге чудес в твоем сердце, которая прямо внутри тебя. Поэтому Богу нужен человек, и человек для того, чтобы проявить Христа через тебя. Не только, чтобы мы проповедовали: да, есть такой Иисус Христос, Он умер и воскрес, Он очень добрый, Он исцелял больных, Он воскрешал мертвых. Если ты только этим занимаешься, это просто религия. Не религия – это когда ты являешь Христа. Не религия, это когда ты воскрешаешь мертвых, ты исцеляешь всех больных. Вот тут есть о чем ревновать. Вы со мной? Потому что наши человеческие дела, это когда кто-то заболел, суп куриный ему принести. Мы называем это добрые дела, но он умер с бульоном в животе. Это неплохо, но Божьи дела – это исцелять этих людей. Делателями он называет не тех, кто суп куриный принес больному, это хорошие дела, а тех, кто исцеляет, это его дела. Я вам это из Библии могу доказать 1000 раз. Вы слышите меня? Скажите: Отец во имя Иисуса, я хочу, чтобы ты коснулся меня на этом собрании. И я с дерзновением прошу тебя во имя Иисуса, преисполни меня духом и жизнью. Прояви во мне твоего Сына. То, что человеку невозможно. Мне это интересно, Господь. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Аминь. Аллилуйя. Садитесь, драгоценные. Слава Богу за всех вас. Вы готовы? Я буду читать сразу же, приступлю к Марка, 6 глава, 34 стих. Известное место Писания. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Когда тебе известно место Писания, это плохо. Очень многие люди читают, как исполнились Духа Святого, заговорили на иных языках. Известное для них место Писания. Единственное, что они не молятся Духом Святым, не говорят на иных языках. И у них свое какое-то представление об этом переживании. Потому что очень трудно вообще иметь какое-то представление о каком-то переживании, которого ты никогда не переживал. Точно так же и Писание. Оно живое. Ты можешь прочитать его, оно может быть известным тебе, и ты так никогда и не понял его смысл. И я помню, для меня было таким переживанием, когда я прочитал одно пророчество Пол Кейна, где он увидел большой такой класс, заполненный пасторами харизматических церквей, лидерами, просто какими-то людьми, ну, вот этих харизматических церквей. И они какой-то тест заполняли, писали ответы на вопросы. Это было несколько лет назад, думаю, 2 года назад. Или, может быть, даже уже два года назад. И когда я прочитал это пророчество. И Пол Кейн говорит, это было реально, я был в духе, я реально все это видел. И вдруг рядом со мной Иисус, он не смотрел на меня, он смотрел, как люди сдают тесты. И он смотрел на них и сказал, никто из них не отвечает на вопросы правильно. Они только начали и уже ошибаются. Поэтому они не войдут в мое пробуждение, которое я приготовил для этого поколения. Не войдут, потому что они никогда не учились в моей библейской школе. Вы знаете, я так напугался этого пророчества. Я побежал в комнату, там, где у меня Тонечка, у меня мастерская в этой комнате. Заперся там и начал взывать к Богу. Я сказал: «О, Бог, пожалуйста, помилуй меня. Я не хочу оказаться среди тех людей, которые не войдут в это пробуждение». Причем пробуждение для меня не цель. Вот лично для меня. Когда пробуждение цель, то закончится пробуждение, когда ты достигнешь эту цель. Есть нечто больше, чем пробуждение. Потому что сам Христос, знать Его, быть в Нем, переживать Его, больше, чем любое пробуждение. Быть одно со Христом, одно, один человек, это намного больше, чем пробуждение. Тогда у тебя будет хроническое, патологическое пробуждение всю твою жизнь. Кто понимает? Потому что пробуждение, которое просто излился Дух Святой в каком-то месте, локально, оно там может закончиться. И люди будут вспоминать эти прекрасные ощущения. И то, как люди каялись и как исцелялись. И будут говорить, это длилось 6 месяцев. О, это длилось 3 года. Некоторые люди говорят, харизматическое движение, оно как бы само себя пережило, потому что кризис терпит очень многие харизматические церкви. А вот некоторые традиционные церкви, они уже 1000 лет стоят, стояли и стоять будут. Некоторые кладбища намного дольше существуют, друзья. Но то, что живое, оно всегда будет перерождаться, оно будет, оно, знаете, вот как цветок, который вроде завял и новые вырастают. Какие-то новые вещи появляются. Потому что Иисус постоянно меняется. Он постоянно творит все новое. Он постоянно новые вещи производит. Если ты долго стоишь на месте, Он не будет с тобой там долго стоять на месте. Он подождет тебя и уйдет дальше. И будет открывать, и какая-нибудь молодежь появится, какие-то новые подростки, которые возьмут это новое пробуждение. И ты будешь таким старпером, наблюдающим, как кто-то, или критиком в худшем случае. Но в лучшем благословенным отцом, благословляющим молодежь на добрые дела. Не понимающий, что там вообще происходит. Мы иногда думаем, это было с нашими отцами. С нами так не будет. Увы, друзья, если мы остаемся на месте, с нами будет точно так же. Поэтому вопрос о том, продолжаешь ли ты учиться у Иисуса? Продолжаешь ли ты учиться у Него самого? И этому не научишься из книжек, даже самых лучших авторов. Ты не научишься этому нигде. Этому можно научиться только, когда Дух Святой сам открывает тебе. Вы слышите меня, да? И когда я это пророчество прочитал, я забежал в комнату, я плакал, я говорил, папочка, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я вам прошу тебя. Я точно знаю, что я не был верен в том, чтобы молиться, в том, чтобы искать тебя, как должно тебя искать. Я увлекался разными вещами, и я прошу тебя, возьми меня в библейскую школу Иисуса Христа. У меня были годы, хорошие периоды, когда я был с Богом так близко, и постоянно Он мне открывался. И были времена, когда я не был с Ним так близко. И просто жил теми знаниями, которые были у меня, теми откровениями, которые раньше получил. В общем-то, я помолился, было поздно, я лег спать, и ночью я вижу сон. Я вижу, что я студент. У меня такой рюкзак. Какой-то институт или техникум с широкими коридорами и высокими потолками. Он пустой, потому что все уже начались занятия, а я опоздал. Слово «опоздал» с детства преследовало меня в школе. Я в школу приходил всегда, когда звонок уже прозвенит, потому что я был двоечник. И вы знаете, я в нее долго шел, в эту школу. Потому что я ненавидел школу. Я смотрю, как-то один мой двоюродный братик в школу идет, в окно. И он мне напомнил меня. Я уже с армии пришел, смотрю, а он в школу идет. А осень, и вот первый лед. И вот он идет, смотрит лужа. Он подошел, побил ее пяткой, побил. Я смотрю, у него уже 8:30 урок начинается в школе. Он посмотрел в школу-школу, начал было идти, смотрит, еще одна лужа. Подошел, побил ее тоже пяткой, поколол лед. Я понимаю, что он к концу первого урока придет, и у него будет вот такой вид, вот знаете, как будто он уже двойки нахватал такой. И все скажут, опять этот чмошник опоздал. Вот так примерно. И вот я в коридоре, никого нет. Класс такой, двери такие, знаете, открываешь, такие двери высокие. Я захожу в класс, а он большой, как спортзал. Такая аудитория большая. И там сидит учительница, и все там что-то пишут, какие-то на вопросы отвечают. Я открываю дверь, а она мне кричит. А вы не допускаетесь до экзаменов, вы много прогуляли. Я, нет, нет, нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, я все исправлю, все исправлю. Вот так я закричал. Потому что ужас меня объял. Потому что я помнил пророчество Пол Кейна. И как-то я знал, что я должен уговорить, чтобы меня взяли. Она улыбнулась. Ну ладно, садитесь передо мной. Знаете, иногда двоечников сажают перед преподавателем, так, чтобы тебе видно было, как ты сдаешь. Я сел перед ней, она мне дает вопрос. Я думаю, у меня два высших образования, я наболтаю что угодно. Я открываю, читаю вопрос. Вы верите, нет там ни одного слова. Они вроде все на русском написаны. Но вот знаете, есть такой язык. Вот есть, допустим, язык философов, на котором они разговаривают, или язык математиков, или язык, допустим, ну кого, историков, ну, скажем, химиков. И если они начинают говорить на своем языке, ты ничего не понимаешь. Вроде русские люди разговаривают, ты не понимаешь, о чем они говорят. У нас был такой философ, преподаватель философии, он как начнет говорить, все, мы все проваливались в эту, кто во что мог. Кто во вспоминания о прошлого, кто в мечты о будущем, но он нас всех потерял, потому что ни одного слова мы не знали, а он умничал таким образом или пытался, чтобы показать, что он завались, как много знает этих интересных слов. А были такие преподаватели, которые тебе легко и просто за минуту могли объяснить самый сложный материал на обычном русском языке. И мне такие нравились, потому что все понятно. И вот тут я прочитал, и там слово одно, я утром проснулся, нашел его в интернете, оно правда существует. Но даже его интерпретация этого слова, то есть что означает смысл, я не понял. Но у меня была радость. Бог пустил меня в библейскую школу, я знал, меня взяли. И за 2 года с того времени он научил меня так, как, не знаю, за 10-15 лет прошлой жизни. Я думаю, что я за 2 последних года понял о Евангелии, понял, что я неправильно его понимал, понял, что то, что я думал, что я знаю, я не знаю. Я понял, что мы вроде бы правильно Евангелие проповедуем, только силушки-то нету, плода-то нету. Все вроде знаем, 7 пядей во лбу, только чего-то не хватает. Веры, что ли? Радости? Чего-то еще не хватает? Евангелие наше стало стрёмным. Жуткой информацией о том, что ты тварь недолугая, до Господа не догоняешь, да и не можешь. Да и оставайся ты таким. А вот спасешься как-нибудь все равно. Потому что это Евангелие не жизнеспособно, в котором нет радости. А радость это никогда. Давайте радоваться. Иов сказал бы, давайте. Давайте я вам улыбнусь, как он сказал. Толку от этого, что я вам буду улыбиться. У меня внутри этой радости нет. Давайте веселиться, давайте веселиться. Только мне не весело. А для того, чтобы тебе было весело, тебе надо реально веселую информацию. Кто понимает? А Евангелие – это веселая информация. Да поэтому я начну читать. Готовы? Марка 6:34. Иисус, выйдя, увидел множество народа, сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни, в селения, купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть. Разве нам пойти и купить им хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их, сколько у вас хлебов? Пойдите и посмотрите. Вы знаете эту историю об умножении хлеба. Мне нравится здесь все. Иисус увидел толпы народа. Кто знает, что Иисус – это пастырь? Библия говорит, Господь – пастырь мой. Дальше не буду читать, пока цитировать. Господь – пастырь мой. Почему он сжалился над ними? Потому что он был пастырь. Многие смотрели на эти толпы, никому их не было жалко. Правда или нет? Иисус сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И мы так и говорим: послушайте, овцы, которые не имеют пастыря, у вас проблема в том, что вы ничего не знаете. Вас надо научить закону. Вас надо научить законам, как правильно жить, как правильно поступать. И тогда жизнь наладится и попрет в гору. Вас надо научить улыбаться друг другу, строить взаимоотношения, любить жену, любить мужа, детей любить и так далее. Вас надо этому научить, и когда вас научат, вы будете овцы, не имеющие пастыря, но знающие все. В чем была проблема у этих овец? В том, что у них не было пастыря. Не в том, что они чего-то не знали. В том, что они не имели пастыря. Что делает пастырь, когда видит овец? Одна там хромая, другая там косая, третья еще какая-то, четвертая нищая, ободранная. Он их лечит, перевязывает их. Правильно я говорю? Он исцелил их всех, написано в Библии. Всех, всех овец исцелил. И чему он их учил? Морали? Послушайте, весь Советский Союз учился морали. Если бы ты в Советском-то Союзе, да в джинсах вырядился, с тобой было бы хуже, чем в Пятидесятнической церкви в это же время. Кто понимает? Примерно то же самое. Мораль, так сказать, крепка, и танки наши быстро. Но люди, все зная о морали и о поведении, все равно гадили в своих собственных подъездах. И причина, потому что они и тырили все, что не приколочено со своих предприятий. И так как все воровали, и неудобно, говорят, ты вор, назывались они просто несуны. Потому что несли все домой. Вы знаете, в Екклесиасте Соломон говорит: посмотри на муравья. Я недавно так, мне Бог напомнил это местописание, и говорит: посмотри на муравья. И я посмотрел. И мне стало так его жалко. Он тащит вес больше своего собственного веса. Все к себе. В муравейник. Вся его жизнь — это суета и томление духа. Если какие-нибудь пацаны однажды придут с горячим полицеленом и накапают на этот, и сделают Третью мировую войну в этом муравейнике, все эти труды сгорят. Я посмотрел как-то вот как-то не по Екклесиасту, вот как-то я так, я думаю, что это Господь мне так дал посмотреть. Потому что, вы знаете, вот, мы можем по-разному посмотреть на одно и то же. Мы можем посмотреть: иди, ленивец, научись у муравья. Но если ты не ленивец, ты можешь посмотреть и вещи другие увидеть. Неужели так создан человек, чтобы копать, трудиться отсюда до обеда, копать, работать, пахать, чтобы сдохнуть? И как сказал Екклесиаст, один мой друг сказал, это самая духовная книга в Библии, Екклесиаст. Потому что там полное банкротство плоти. Полное вообще банкротство плоти. Полное разочарование и депрессии царь. Самый богатый в мире. Самый-самый богатый в мире. И богатый не потому, что он закон, как сказал Ваня, сеяние и жатвы соблюдал, а потому что ему Бог мудрость дал. Если человек тупой, но много сеет, он не сможет это все пожать, потому что у него ума не хватит. А если человек очень умный, он может пожать там, где вообще не сеял. Это обидно, я понимаю. Но так жизнь устроена. И бывает, смотришь ты на вот тысячи овец, Иисус смотрит, тысячи овец, и были такие богатые люди, хорошие, жирные овцы, шерстяные такие, хорошие такие все, отмытые. И они смотрели на этих бедных овец и говорили: у этих бедных овец проблема в том, что у них морали не хватает и мозгов. И у них просто не хватает им, как это, знаете, есть три категории, я такая смотрел, такой ролик посмотрел, он, конечно, не духовный, но до чего ж не ужасно, вот эта вот вся несправедливость в нем. Там есть три категории, которые стали богатыми. Одни, которые много работали, трудились. Другие, которые наследство получили, вообще не трудились. И одна осталась категория. Это те, у кого язык длинный и шершавый. И они умеют подлизнуть вовремя. Всегда есть. И вот смотрят эти жирные овцы на этих тощих и говорят: эх, не языка у вас длинного нет, чтобы богатыми стать, карьерку себе, расположение босса завоевать. Ни ума у вас нет, и чего-то у вас не хватает. Или вы проклятые, вас Бог не благословил. Но на самом деле, вся проблема в том была у этих овечек, да и у этих жирных тоже, что у них у всех не было пастыря. Потому что если у тебя есть пастырь, если у тебя есть пастырь, то он тебя кое-чему научит. И знаете, чему учит тебя пастырь? Хотите, покажу. Во-первых, пастырь обеспечивает все твои нужды. Не овца обеспечивает свои нужды. Кто понимает? А мне нравится, что не я обеспечиваю свои нужды, а Господь обеспечивает мои. Вы слышите меня? И в этом огромная разница. Я верю, что сегодня Бог даст тебе потрясающее откровение и освободит тебя. Вот Иисус, как-то говоря о покаянии овцы, в притче, помните, притча о блудном сыне, о потерянной драхме и о потерянной овце. Кто помнит эти, да? Помните, как покаялась пропавшая овца? Кто помнит? Как она покаялась? Никак. Ее просто нашли. И она не взяла пастыря на шею, это он ее взял, кто понимает. И кто кого понес, он ее отнес. Потому что она овца, а он Бог, он пастырь. И мне нравится эта история. Все, что она могла сделать, это не сопротивляться этому Божьему движению и согласиться пойти с ним. Хотя, я думаю, он ее не спрашивал. Люди некоторые говорят: я покаялся. Я говорю: ого! А моя Библия говорит: не вы меня избрали, я вас избрал. Кто понимает? Я вас избрал, поэтому ты и покаялся. Поэтому ты и согласился, что пастырь тебя нашел, полюбил тебя до создания мира и нашел тебя. Готовы дальше слушать? И так он восполнил их нужды. И он искушает здесь учеников. На самом деле он не искушает их, а он просто реально просит их: накормите людей. Накормите людей, говорит ученикам. Они говорят: так нечем, тут надо 200 динариев, и надо идти покупать, и то всем не хватит, здесь более 5000 мужиков, женщин и детей, там не считая женщин и детей. Он говорит: а что у вас есть? Они говорят: у нас есть 5 хлебов, 2 рыбки. Он говорит: несите сюда. И обычно в книгах, и, ну так вот, в детских книгах или в кино показывают, что Иисус поднял 5 хлебов, 2 рыбки, благословил, опускает полная корзина. Я думаю, что было не так. Я думаю, что их так 5 штук и лежало, и 2 рыбины. Но когда они начали раздавать, это было как с вином. Помните, он когда превратил воду в вино? Он говорит: наберите воды. Они набрали, он говорит: несите к виночерпию, пусть он попробует. И они несли и думали: вот мы дурачье, воду несем пробовать. Но как только он зачерпнул, она была вином. Я думаю, когда они это раздавали, их радость начинала увеличиваться. Потому что у тебя глаза становятся все больше, больше, больше, больше. И сколько бы ты ни давал, их все время прибавляется, прибавляется, прибавляется, прибавляется. Кто-то кричал, мне 3 рыбины, они говорят, да без проблем, 1, 2, 3. Смотрят опять, а мне 5, на тебе 5. Когда люди набрали больше, чем смогли съесть, а с голодухи, они собрали остатки у них, и было 12 полных коробов. Каждому апостолу по коробу. И Библия говорит, что потом Иисус, помните, история была, Иисус прошел по воде, и они не поняли этого. Библия говорит, потому что ожесточены были их сердца, потому что они не вразумились чудом над хлебами. То есть даже это чудо не смогло смягчить их сердце, они не смогли его принять, они не смогли его уместить даже. И они потом не могли принять и чудо, когда Иисус пошел по воде. И многое другое. Потому что их сердца были еще очень жестокими. И Бог постоянно работал с их сердцем. Он постоянно работал с их сердцем. Бог чудесами и знамениями работал с сердцем израильтян. Он вывел их из Египта с чудесами невероятными. Просто невероятные чудеса. И они видели, что обувь не снашивается на их ногах, одежда не ветшает. Они видели столб облачный каждый день и столб огненный каждую ночь. Каждое утро они собирали манну. Бог их накормил мясом, у них из ушей полезло, как много. Бог постоянно показывал этим, смотрите, насколько я велик. Смотрите, у вас есть пастырь, у вас есть тот, кто вас любит. У вас есть тот, он пытался как бы сделать их своими. Он называл их своим народом. Он хотел, чтобы они поверили ему, чтобы они доверились ему. Он хотел их чему-то научить. Бог всегда имел отношение со своим стадом, если говорить символичным языком. Это тогда было с Израилем. И сейчас, когда он разговаривает, и их там тысячи-тысячи, они все изнурены, не имеют пастыря. И я расскажу, почему они не имеют пастыря. Есть место Писания об этом удивительное. Потому что Бог хочет быть твоим пастырем, невероятным пастырем. Давид говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Все, можно было дальше псалом не писать. Дальше пояснение. Не буду нуждаться, когда пойду долины смертной тени, и наведу врагов, он накроет мне трапезу, и умастит елеем голову мою, чаша моя припол. Но достаточно было вот этой фразы. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Почему я не буду нуждаться? Потому что сам Бог великий пастырь моей жизни. Он обожает меня, он мой целитель. Он тот, кто все время меня исцеляет. Он тот, кто заботится обо мне. Он тот, кто накрывает мне стол на виду врагов моих. Он постоянно думает обо мне, печется обо мне, обожает меня. Он поклялся не гневаться и не укорять меня. Он все время живу в его прощении. Он мой пастырь. У меня нет проблем. Вот чему же хотел он их научить. Почему он стал много-много с ними говорить и о чем он с ними говорил? Я могу вам это прочитать. Но сначала еще одно местописание. Это уже Евангелие от Матфея 9:35. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей, делателей выслал на жатву свою. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Делателей мало. И ходил Иисус по всем городам. И что он делал? Суп куриный давал. Человек умирает. Он говорит, суп куриный, мокренькое полотенце к голове, чтобы температурка легче перенес перед смертью. Что он делал? Какие были его дела? Это человеческие дела. Он говорит, он исцелял всех больных. Так каких делателей мало? Ты много видел делателей, которые всякую болезнь могут исцелить? Их много таких делателей, которые мертвых воскрешают? Когда узнаем о таком человеке, приглашаем на конференцию. Есть, говорят, один в Америке и был один в России. И бывают случаи, и мы эффективно помолились, кто-то исцелился. Алло? Каких делателей ищет Иисус? Какие дела делать? Ведь любой человек может делать простые, добрые дела, правда или нет? Но не любой человек может помолиться, и ампутированная рука выросла. И глаз, которого никогда не было от рождения, появился. Скажите, нужна здесь огромная сила Святого Духа? Да. Какие дела вообще делал Иисус? Мы можем придумать много дел, которыми мы будем заниматься. Кучу дел. Мы будем делать вот это, и вот это, и вот это. У нас есть плакат, на плакате наши дела. У нас есть молитвенная группа, у нас есть что еще? У нас есть вот это есть. Посещали больных, правда, они так и сдохли у себя в палате. Но мы дали им информацию. Еще у нас есть хор. Можем отпеть. Какие дела? Ничего, что я откровенно буду говорить. Хочется, чтобы вы понимали, о чем можно в жизни молиться. Аминь. О каких делах можно молиться? Что такое пробуждение? Вообще, к чему стремиться? И зачем тебе ученики, если ты сделать ничего не можешь? И чему ты их будешь учить? Тому же, что свидетели Иеговы учат. Ребята, не обижайтесь на меня. Я буду говорить откровенно сегодня. Сегодня будет, может, не такая веселая проповедь, но мы еще и похохочем. Аминь. Я, например, слышал, вот есть такая группа прославления, они начинают петь, и инвалиды встают с колясок. Мне нравится такая группа прославления. Инвалидов спрашивают, а вы чего встали с инвалидных колясок? Они говорят, а мне кто-то сказал, вставай. Кто? Мы не говорили. Кто-то сказал, ты здоров? Я подумал, ну раз и встал. Вы понимаете? Какие дела, о каких делах, о какой судьбе ты мечтаешь? О каких учениках? Тимуровцы, это наша бабушка? О каких? Ой, это не наша бабушка, она не в нашем районе живет. Что такое церковь? В какую церковь я пришел? Где проявлялся Иисус? Ее называли сектой. Называйте как хотите, я встретился с реальным Богом. Вы понимаете? Я бы ни за что не отказался от актерской карьеры, от других вещей, которых я мечтал, если бы Бог не говорил со мной. Я ни за что в жизни не соглашусь ни на какую религию. Я помню, как приходит Бог. И я хочу, чтобы Он не только приходил в мою молитвенную комнату, я хочу, чтобы Он пришел в огромной силе на собрание. Я Ему говорю, теперь из моей молитвенной комнаты пойдем на собрание. Окей, давайте дальше, а то мы так не успеем. Он говорит, ребята, давайте какие-нибудь добрые дела сделаем, давайте вы накормите этих людей, у них включается человеческий ум, они говорят, тут на 200 динариев недостаточно будет, чтобы все наелись. Вот и кончились добрые дела. Денег нет, дел не будет. Потому что за все, как говорится, отвечает серебро или бабло. Отвечает за все. Кроме как у Иисуса. У всех нормальных людей, без чудес и силы Святого Духа, за все отвечает серебро. У Иисуса ему все равно было про серебро. Кто понимает? Он вообще не жил вот этими валютными отношениями, курсами и так далее. Когда он подумал, что надо заплатить эти деньги в храм, он говорит: Петр, сыны же свободны. Для кого налоги? Для своих или для посторонних? Он говорит: для посторонних. Он говорит: значит, сыны свободны? Он говорит: свободны. Ну, чтобы они косо на нас не смотрели, иди рыбу поймай, открой рот, достань деньги, и мы заплатим. У него было банковским этим банкоматом, была просто селедка в море. Кто понимает? Первый банкомат. Когда ты встречаешься с Богом, мы дойдем до интересных вещей сегодня. Я верю, если у вас терпения хватит. Хорошо, окей, давайте дальше. В чем была проблема у людей? У них не было пастыря. Проблема была не в них, а в том, что у них не было пастыря. Что делает пастырь? Давайте посмотрим Иезекииля 34:11. Ибо так говорит Господь Бог: вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Мне нравится это. Хотя он здесь говорит про Израиль и про израильский народ, который рассеян. И у израильского народа были пастыри. И он говорит: вот я на этих пастырей. И как раз Иисус и был во времена этих пастырей. Он не один был пастырь в Израиле. Там много было пастырей. Кто слышит меня? Они говорили: ах ты овца вшивая, Закхей. Проклятый Закхей. Лази тут по деревьям, собака, а не овца. А эту овцу вшивую надо побить камнями, ибо она сблудила. Так же Иисус. Там были пастыри, которые лупили овец. И в хвост, и в гриву. Поэтому на собраниях этих пастырей была свинцовая атмосфера. Там как будто уже свинец плавили. Ты зашел туда и понимаешь, сейчас начнется. Но мы это переживем, мы не такое переживали. Вот так было во времена Иисуса Христа, были пастыри. Поэтому они не слушали этих пастырей, они думали: пойду я на гору куда-нибудь там, где нет никаких пастырей. Подальше от всех этих пастырей. Вот такие были пастыри во время Иисуса. И он говорит здесь: как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного. Помните Матфея, он говорит: ибо они были рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. То я пересмотрю овец моих, высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, выведу их из народов, соберу их из стран, приведу их в землю и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых. Вы знаете, когда на горах, это значит на откровениях. Тучные пажити – это вкусное слово. Кто понимает? И вы видите здесь вот это вот обожание пастыря, как он это сделает. А закон – это безопасное место, куда не перелезет хищный зверь. Это ограда из ангелов. Это удивительная вещь, что здесь написано. И они они будут отдыхать. Ой, какое недуховное слово! В хорошем загоне. И будут пастись на тучной пажите в горах Израилевых. Отдыхать будут. Это же не духовно. У вас есть терпение? Отдыхать будут. Отдыхать будут. Это не духовно? Нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Пахать! На нивах Божьих. О каком отдыхе здесь говорит? Вот покой. Вот покой, который, говорит Господь, я введу и успокою вас. Сейчас я вас начну рассказывать, о чем учил Иисус овец. Он же учил овец много, кто помнит? Сейчас мы дойдем до этого. Давайте только дочитаем. И будут пасти овец моих, и будут покоить их. Аминь. Говорит Господь Бог, потерявшуюся отыщу, угнанную возвращу, пораненную перевяжу, больному укреплю, разжиревшую буйную истреблю, буду пасти их по правде. Готовы теперь слушать, о чем учил Иисус? Вернемся к жирным и буйным тоже. За что же овцы? Вернемся к ним также. Когда Иисус сказал, блаженны нищие духом, аминь, ибо их есть Царство Небесное, пажить, самая великая пажить – это Царство Небесное. Блаженны нищие духом. Кто понимает, что нищие духом – это не разжиревшие. Разжиревшие – это те, которые все знают. Бога знают, как облупленного. Новый Завет знает, там ничего нового нет для них. Там все уже написано. Они все знают. Они не жаждут. Они не хотят ничего нового знать. Они говорят так, если ты услышал что-нибудь новенькое в церкви, на каблуках разворачивайся и беги, беги, бойся ересей, брат. Все уже известно. Мы все уже знаем. Ничего новенького сказать не можешь ты уже. Мартин Лютер все сказал. Ну, правда, баптисты добавили, пятидесятники еще, харизматы еще что-то узнали, а мы все. На нас откровения закончились. Больше нет откровений. Мы все уже поняли. Открываешь Библию, читаешь, и спать хочется. Потому что она уже больше ничего не открывает в твоей душе. Она открывает, она, Библия – это ключ к твоей душе, к твоей книге. Она открывает только жаждущим что-то. Аминь. Это ключ. Если просто махать ключом, не вставлять его в свое сердце, не проворачивать его, не искать откровений, он не откроет твою душу, твое сердце. Кто понимает? Теперь буду читать интересное место. Итак, чему же он их учил? Первое. Я пастырь, и все теперь будет хорошо. Первое, чему он их хотел научить, все, успокоились, пастырь на месте. Они... И что? Что? И что это значит? Уже больше не будут нас волки жрать? Не будут. А что, трава будет? Завались. И будет вода. Да, пастырь на месте. Кто понимает? Первое, чему учит тебя пастырь, это то, что у тебя теперь есть пастырь. Ты не сирота. И этому надо учить много. Некоторые думают, Иисус увидел овец, сжалился. Они были как не имеющие пастыря. И начал учить их. Люби свою жену, люби своего мужа, не лупи своих детей. И тогда жизнь наладится, и деньги появятся. Нет. Этому он их не учил. Он учил их: пастырь дома. Вы дома. Вам нужен пастырь. Все будет хорошо. Он говорит: придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И чему он учил? Он учил прийти к нему. И что он сделает? Я успокою вас. Когда ты успокоишься, дети твои успокоятся. Жена твоя успокоится. Ты больше не будешь чморить ближнего своего, потому что ты успокоился. Кто понимает? А почему ты успокоился? Тебя пастырь успокоил? Или ты успокоился? Ты успокоился, потому что ты успокоился, у тебя есть пастырь. И ты ему доверяешь. Ты живешь в его прощении, поэтому все вокруг прощены, хронически и постоянно. Это их карма, жить в твоем прощении. Потому что ты живешь в его прощении, ты научился понимать, что твой пастырь всегда тебя прощает. Мы даже друг друга прощаем, не каясь друг перед другом. У вас было такое? У тебя прощения не попросили, а ты простил. У кого такое было? Думаешь, да ну его в баню прощет, все равно не попросит никогда. Гордый, потому что. Ну, было или нет? Бог хуже. Бог намного хуже, чем ты. Это ты такой добрый, всех прощаешь. Бог взыщет. Нет, Бог намного лучше, чем ты. Поэтому он говорит, что Дух Святой придет и обличит мир о грехе. Что, и какой, говорит, грех? Что не веруют в меня. Что им нужен пастырь, они отвергают меня. Говорят, мы сами, мы без пастыря, нам не нужен пастырь, мы справимся. У меня есть мантра, а у меня есть психологические, а я йогой занимаюсь, а я мочу пью, а я кал на бутерброды мажу, поэтому я вот живу так, а я еще что-то делаю. Он говорит, это вам не поможет, вам нужен пастырь. А я, говорит, холодной водой обливаюсь. Ну и что? Умрешь от воспаления легких. А тебе нужен пастырь. Когда в мою жизнь пришел пастырь, я 3 месяца смеялся. Потому что у меня теперь есть пастырь. Я ни в чем не буду нуждаться. Вы слышите меня? И я точно не живу по закону сеяния и жатвы. А живу... Это закон сеяния и жатвы. Это нормальный физический закон. Можешь жить по нему сколько хочешь. Согрешил? Пожни, зараза. Кто понимает? А Иисус чью жатву пожал? Свою или твою? Он кого-нибудь бил? А его били. А мы кого-нибудь били? Бывало. А его-то за что? Так кто, какую жатву, чью жатву он нес? Чью жатву он нес? Он мою жатву нес только прошлых грехов или настоящих и будущих? Только прошлых. Тогда горе тебе, у тебя много в будущем еще чего будет интересного. Он вечный, он альфа и омега, он начало и конец, или он только начало и середина? Он пожал всю твою жатву. И начальную, и в середине, и в конце. Он вечный ходатай. Он единственный посредник между тобой и Богом. Скажите, это радостная новость? Очень. Очень. Теперь буду читать одно из потрясающих мест. Угу. Это не дается. мыслителям и трудягам. Это дается простым сердцем. Многие ищут, домогаются Бога откровений, мудрости, а она дается пастырем, кому сын хочет открыть. И кому он хочет открыть. Давайте прочитаем Матфея, 11 глава, 2 стих. Матфея, 11 глава. Я буду читать в современном переводе. У вас синодальный же есть, да? Иоанн в заточении узнал о деянии Христа, послал к нему своих учеников с вопросом. Спросите у него, ты ли тот самый грядущий, или нам ждать другого? Иисус ответил, идите и расскажите Иоанну и всем, что слышите и видите. Слепые прозревают, увечные сидни встают на ноги, прокаженные очищаются, глухие обретают слух, мертвые воскресают, и до нищих доходит проповедь Евангелия. Счастлив, кто не чурается меня. Ученики ушли, а Иисус рассказывает в толпе об Иоанне. Зачем вы ходили в пустыню? Что вас там привлекло? Тростинка ветром колеблемая. Зачем вы туда ходили? Кого увидели? Человека в богатых нарядах? Людям в богатых нарядах место не там, а в царских палатах. Зачем вы туда ходили? Кого увидели? Пророка? Да, говорю вам, пророка. И даже больше, чем пророка. Это о нем сказано в Писании. Впереди тебя посылаю вестника. Твой путь для тебя он приготовит. Говорю вам, Иоанн Креститель, воистину великий человек. Таких еще не бывало. Но он не ровня тому, кто в Царстве Небесном меньше всех. У-ху-ху. Это надо пережить, эту информацию. Самый великий! Но его даже нельзя сравнивать с тем, кто в Царстве Небесном самый маленький. Самый маленький. Самый ничтожный. Самый маленький. Это Иисус сказал. Теперь слушайте, интересно написано. Говорю вам, Иоанн Креститель воистину великий человек. Таких еще не бывало. Но и он не ровня тому, кто в Царстве Небесном меньше всех. Сегодня. А началось это с Иоанна Крестителя. Поощряются те, кто дерзает войти в Царство Небесное, Небесное, и дерзкие входят. Вот это слово мне больше нравится, этот перевод, потому что в синодальном написано так. Царство Божье усилием берется, и прилагающие усилия восхищают его. И говорится, когда говорится об усилии, говорится о делах. Вы слышите меня? Когда говорится о дерзости, говорится о чем? О наглости. О какой? О святой. Потому что дерзость – это святая наглость. Кто понимает? А что дает мне эту наглость? Вера. Библия говорит, с дерзновением приходите к престолу, и благодать, престолу милости и благодати, чтобы получить милость и обрести благодать. Что нужно, чтобы получить милость? Молиться? Нет. Дерзость. Откуда взяться дерзости? Откуда взяться дерзости? Дерзость приходит от уверенности. Когда выходят два боксера и так смотрят друг на друга, кто кого переглядит. Ты понимаешь, если бы я вышел, я бы смотрел, это было бы цирк, это мы бы все ржали. Я бы изображал. Ну, может быть, я его рассмешил. Особенно, если бы вышел с голым торсом в трусах боксерских и в перчатках. Я думаю, он бы умер от смеха. Чтобы иметь дерзость, надо иметь уверенность. Кто понимает? Вот Емельяненко, наш боец без правил. Вот у него, мне взгляд его нравится. Простой и понятный. Идите домой. раньше, чем я вам сломаю руку или еще что-нибудь сделаю. И все боялись его, хотя он такой небольшой, но какой-то взгляд такой, как будто он знает, что делать. И вот, знаешь, дерзость, она дает, вот эта святая наглость, она приходит от веры. Когда ты слышал Бога, когда Бог тебе сказал, я твой пастырь, когда Он тебе сказал, ты мой сын, ты моя дочь, я обожаю тебя, я люблю тебя, проси. Когда ты переживаешь Его любовь и знаешь, что нет ничего невозможного для тебя, она приходит от знания своего Отца. Вы понимаете? Нету дерзости у людей, которые боятся Бога. Ты не можешь бояться Бога и иметь дерзость в молитве. О, Бог! О, пожалуйста, Бог! Ничего не получил. Говорит, эх, Бог не услышал. Бог говорит, слушай, не так Царство Божье входит. Царство Божье уже твое! Что ты ползаешь у дверей Царства Божьего? Иногда я вижу эту картину, знаете, как люди молятся. Стоит такой тронный зал, огромный там трон, архангелы, херувимы осеняющие, летают вокруг трона. Свят, свят, свят Господь Саваоф! И вот Гавриил, Михаил стоит, и вдруг кто-то ползет, так что-то бормочет. Что-то полз, полз. Архангел Михаил говорит, ты не знаешь, кто это? Он говорит, нет. А Господь Всемогущий, кто это? А, это сын мой. Он, у них сегодня утреннее молитвенное собрание, он каждое утро сюда приползает. А что он хочет? Я не знаю, что он хочет. Он так ни разу не дополз до меня. И вот он поползал где-то час-два, у него именно столько было молитвенное собрание, и уполз куда-то. И вот он говорит, мы сегодня молились. Чего вы делали? Молились. А ответ был? Нет. Ну, мы не ожидаем ответа, мы же просто молитвенники. Молитвенники? Понятно. Но если учиться у Иисуса, мне нравится, как Он молился. Папа, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я всегда знал, что Ты меня слышишь. Я просто для них сказал. Чтобы они поверили, что это Ты меня послал. Лазарь! Выйди вон! Я думаю, в оригинале короче. Лазарь! Вон! Выйти он не мог. Потому что его пробальзамировали и спеленали. Никто не сможет выйти пробальзамированно в спеленутом. Вы понимаете? Поэтому он оттуда вылетел и встал у входа. Вот так. Ви отдыхает. Иисус сказал, развяжите его. Вот дерзость, она восхищает Царство Божье. Я молюсь об этом. Я говорю, Бог, пожалуйста, пожалуйста, Бог, научи меня вот ходить в сверхъестественной дерзости, смелости. Я что-то понимаю, что-то знаю, где-то я уже получал чудеса, где-то, когда я нюхал Царство Божье, но я хочу больше. Я хочу эту безграничную святую наглость. Аминь. Беспредельную вообще. Я чувствую, что Бог смотрит на эти молитвы и говорит, давай, давай, давай, давай. Ты решил что-то интересное тут. Что-то интересное у нас будет в христианстве. Давай, давай. И как ты это хочешь? Я не хочу говорить, а у вас просто веры не было. Я-то с верой молился, поэтому вы не исцелились. Ну, вам надо походить на школу исцеления. Года два. Вы должны исповедовать 40 дней. У меня нет рака, у меня нет рака, у меня нет рака, у меня нет рака. Вот так, 40 дней, 500, 1200 раз, миллион раз в день говорите и будете здоровы. Слушай, так лечат даже китайские врачи. Меня не устраивает вот такое исцеление. Я рад и за такие исцеления, но я не вижу этого в Евангелии. Я вижу, что Иисус исцелял очень просто. Бывало, что он два раза молился за одного и того же человека. Бывало, он не видел моментального результата. Бывало, что люди должны были идти какое-то время, и потом вдруг по дороге они обнаружили, что они исцелились. Но они исцелились. И я не знаю, зачем он так делал, что нужно было время кому-то. Может быть, для того, чтобы что-то с ними произошло, с их мышлением. Давайте дальше. Сегодня, а началось это с Иоанна Крестителя, поощряются те, кто дерзает войти в Царство Небесное, и дерзкие входят. Но это еще до него, на это еще до него указывали все пророки и закон. Не сомневайтесь, Иоанн – это Илия грядущий. У кого есть уши, слушай. С кем сравнить мне нынешнее поколение? Так делают дети, вот они садятся играть на площади и перекрикиваются. Давайте плясать под нашу свадебную. Нет, давайте горевать под нашу, погребальную. Пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, говорят, как есть обжора и пьяница. А такие грешники, как сборщики податей, ему друзья-приятели. Но мудрость верна себе во всех своих делах. Мудрость показывается делами, Иисус сказал. Он начал укорять за непокаяние те города, где больше всего было его чудес. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. Если бы Тиру и Сидону довелось видеть чудеса, явленные вам, они давно бы покаялись бы в рубящие пепли. Но я говорю, в день суда не так худо будет Тиру и Сидону, как вам. А вы... Капернаум, тебе ли возноситься до небес? Не звернешься в ад. Если бы Содому довелось видеть чудеса, явленные тебе, он стоял бы по сей день. Но я говорю, в день суда не так худо будет в земле Содома, как тебе. После этого Иисус сказал, благодарю тебя, Отче, Господь неба и земли, ты открыл простой душе тайну, которая спрятана от мудрецов и мыслителей. Так, Отче, было тебе угодно. Все, что мне дано, я получил от Отца. Никто, кроме Отца, не знает Сына. И никто, кроме Сына, не знает Отца. Разве что тот, кому позволит знать Сын. Все, кто с трудом несет свое бремя, идите ко мне, я дам вам покой. Вау! Все, кто с трудом несет свое бремя, идите ко мне. Так чему он учил? Он учил тому, что если у тебя будет пастырь, учить об этом надо много. Я не знаю, сколько лет был в церкви, пока до меня не дошло, что я ни в чем не буду нуждаться. Вы понимаете, какой там второй, третий, десятый курс библейской школы? Все это хорошо. Это нужно. Но есть еще один курс. Первый. Сколько лет уйдет у тебя, чтобы понять, что он твой пастырь? Или за один вечер урок пройдем? Или годами будем? Уверуем? Или будем размышлять об этом годами? Пастырь? Буду, не буду? Нуждаюсь, не нуждаюсь? Позаботиться, не позаботиться? Обеспечить, не обеспечить? Или сразу поймем? Или доверимся Ему. Сколько времени надо? Со мной Бог слышимым голосом всю ночь говорил, чтобы до меня дошло, что Он мой пастырь. Все мое, твое, все твое, мое, все мое, твое. Слышимым голосом всю ночь учил. Что Он делал, как вы думаете? Учил. Говорил? Нет, Он учил меня ночью. Это Его библейская школа. Что все его мое. А знаете что, я это еще до сих пор не понял. Если бы я понял, я иногда молюсь так, все твое мое, все твои чудеса мои, мои, все мои грехи, твои. Он говорит, согласен. Все твои, все, вся твоя благодать моя. Все твое обеспечение мое. Все мои дети твои. Если уж это не так у них, я говорю, у тебя проблемы. Великий пастырь. А я пошел спать на злачную пажить. Просыпаюсь и удивляюсь, как ты все здорово исправил. Ты скажешь, ты что, обнаглел? А что там написано, тебе надо сделать? Что написано в Библии, тебе нужно сделать? Покоиться. Что делал Иисус, когда был шторм в лодке? Спал. Кто не спал? Все неверующие не спали. Неверующие не спали. Неверующие орали. Неверующих был стресс. Где деньги взять? Что это? Налоги? Кризис! Что это? Прыщик! Кто понимает? Верующие. Они его будет, он успокоил море. Они смотрят на него. Кто это? У всех. Они боятся вслух сказать, но у всех же одинаковое выражение лица. Кто это? Вот так. Но Иисуса, кто это? Он встает и говорит, море утихни, и ветер. Вот так стихло. И все, и стихло. И ужас. Кто это? Это пастырь. Пастырь это. Где вера ваша? Пастырь-то в лодке. Ну, пастырь спал. Умерли бы все и овцы, и пастырь. Нет, он пастырь над всей вселенной. Ветер ли, шторм ли, все им и для него создано. Он альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Ибо все им и для него создано. Он, ты потому можешь улыбнуться, что Иисус – доброта. Уйди, Иисус, и вселенная развалится. В ту же секунду все им движется, создано, дышит. Ты никуда не можешь деться. Ты в нем. А он в тебе. И он хочет научить тебя, не как тебе благочестиво жить, ты морда, ты бескультурная. А что у тебя есть пастырь? Как только ему удастся тебя успокоить, некоторые покаялись, а все равно такие дерганы, вот все равно такие, вот все равно. Господь говорит, стой, он не покалывает, как Гатаринский, у меня друг такой был. Он даже придет в гости, сел, я побежал. Куда ты побежал? Все, бизнес, дела. Как ходил в одних штанах, так в них и остался. Еще и семья распалась. За 15 лет уверования ни на доллар богаче не стал. Потому что ты такая овца вот, буйная. Буйная овца – это не та овца, у которой свое мнение. Кто понимает? А это та овца, которая не может успокоиться под пастыря. Ты буйная овца, у тебя свое мнение. Мы все так думаем, а ты всегда по-другому. Просто я отличаюсь. Буйная – это которая не может под пастыря успокоиться. Как ты думаешь, если ты успокоишься под пастыря, он говорит, придите ко мне, и я успокою вас. А давайте дальше прочитаем. Все, кто с трудом несет свое бремя, идите ко мне. Иисус говорит, я дам вам что? Покой. Берите на себя мое иго, учитесь у меня кроткому, смиренному сердцу. И жизнь повернет к покою. А как я могу? Теперь мы, слушайте меня, буду учить 3 секунды, как кроткому, смиренному сердцу. Готовы? Кто хочет кроткое, смиренное сердце? Я вот выйду замуж. Муж мне что-нибудь скажет, а у меня кроткий, молчаливый дух. Хотя я всех мальчишек побила еще в 3-м классе. И этому бы, конечно, башку свернула. Но я теперь христианка. У меня кроткий, молчаливый дух. Научите меня, пастырь, как мне не орать на мужа? Научу. Иисус говорит, идите ко мне. Научитесь, говорит Иисус, у меня, потому что я есть шалом. Покой. Поэтому у меня кроткое и смиренное сердце. Потому что я доверяю Богу. Даже когда бьют по лицу и плюют в лицо. Даже когда кричат, сними себя с креста. Я верю папе. Я воскресну и спою в стране не дураков, а гениев. Я доверяю этих людей. Я доверяю этих учеников. Ты никогда, взяв себя в руки и в ноги, за все 100 лет твоей жизни, если ты будешь жить, не научишься кроткому и смиренному сердцу, прочитав все по психологии, без пастыря. Все твое смирение будет резиновое. Видели такие фрукты, бывают, папье-маше? Вроде яблоко, взял его, он такой легкое и не съешь. А так классно сделано. Вот такой будет плод. А настоящий плод, когда ты привит к лозе, которая есть Иисус. И когда тебе хамят, и когда тебя провоцируют, ты смотришь на своего пастыря и говоришь, тут овца одна, ну, толкается. Вообще, и топчет траву, и потом я должен после нее жрать. И всю воду взбаламутит, сама чистый попьет, как в Экклесиасте. И я должен мутное все потом пить. Он говорит, ну и не переживай, я же пастырь, я разберусь. Надо тебе истерить? Отношения выяснять надо тебе, если у тебя есть пастырь? Ну, не бойтесь, это простой ответ. Нет, не надо. Аминь. Не надо. А если твой пастырь живой, воскресший, реальный, увидишь ли ты чудо? Конечно. Поэтому 22-м псалмом заканчиваю эту замечательную проповедь. Господь, пастырь мой, по этой причине я никогда ни в чем не буду нуждаться. И это не тренинг по психологии. Это воскресший, реальный Христос. Аминь. Он покоит меня. Поэтому я не сдвинусь с ума. Не буду переживать шок и стресс, потому что я доверяюсь Ему полностью. Ладно. Давайте про иго дочитаю. Берите на себя мое иго, учитесь у меня кроткому смиренному сердцу. Жизнь повернет к покою, иго мое не давит. И бремя мое легкое. Многие религиозные люди из христианства сделали что-то очень, очень тяжелое. Если тебе что-то дается очень и очень тяжело, скорее всего, ты, ну, не знаешь этого покоя, не пришел к Иисусу. Вы знаете, ко мне брат приезжал, мы разговаривали о чудесах. Так получилось, что его церковь была между Ригой и Москвой, Великие Луки. И у него никогда не было никакой ни финансовой помощи такой, никогда. И он научился доверять Богу. И он говорит, я приходил в молитве, вот я захотел компьютер, тогда появились самые крутые, были Pentium 6 какой-то там, Pentium какой-то там, не помню. Он говорит, я захотел его. Он какой-то там Pentium там нереальный, сейчас уже, наверное, не самый отстойный и все это. Первый там, второй, не знаю. Ну, в общем, короче говоря, я пошел, говорит, в Яблоневый сад, и там пережил встречу с Богом. Я сказал, Бог, мне нужен, я очень хочу компьютер, вот Pentium такой. Я знал, что это невозможно. И вдруг мне звонят и говорят, из Газпрома. Я, говорит, и Газпром, при чем тут Газпром? Он говорит, тут какие-то дети-баптисты из Америки прислали вам $1000, приедьте, заберите. И тогда это были очень большие деньги, намного больше, чем сейчас. Дети собрали пожертвования и послали ему в церковь. Откуда вообще они о нем узнали? Он говорит, я помолился, говорю, Господь, ты же мой пастырь. И мне очень нужна машина для того, чтобы нам передвигаться здесь. И тогда самая крутая, он считал, Жигули какая там, 4-я, 7-я модель. И он сказал, белая. И говорит, я молился с Богом, и я знал, что Бог реальный мой обеспечитель. Потому что никто не мог мне это дать. Какой-то вообще неверующий бизнесмен нашел его телефон и говорит, чем я могу вам помочь? Я говорю, о, мне нужна машина. Он говорит, о, это ты загнул. Я говорю, ну ладно. Я же, говорит, не прошу. Я говорю, спросили, чем? Я говорю, машина. Он говорит, ну ладно, я подумаю. Говорит, езжайте, говорит, в Тольятти. Потом звонит, заберите, там есть машина, я не знаю, какая вам нужна, Жигули, 7-я модель там есть. Я говорю, моя. Они поехали и говорят мне, пастор, ребята привезли, я говорю, она красная. Они пошутили над ним. Он говорит, я так расстроился. Я говорю, это не моя машина, это вообще не от Бога. Потому что я же сказал, папа, белая, а здесь красная, все, это не мое. Они, да мы шутим, шутим, белое, белое, оказалось белое. Вот представьте, сколько должно быть совпадений, чтобы ты имел твои чудеса, как лилия, или как, допустим, Иисус их имел в жизни, или как птицы. Когда ты начинаешь жить не твоими делами, уповать на них, а жить тем, что у тебя есть великий пастырь, который думает о тебе, заботится о тебе, мы как-то с Тони просыпаемся. Есть такие чудеса, которые я никогда не забуду. Они простые, но я их очень люблю. Их много таких чудес. Каждый день что-то есть. Каждый день. Знаете, когда уходят чудеса? Когда ты начинаешь жить своим умом, своим трудом, своими делами. Когда ты все это трясешь перед Господом. И говоришь, вот я вот это старался, вот это делал, вот то делал. И вдруг становится тяжело служить. Как будто бремя какое-то пришло. Ничего не дается. Элементарная вещь. Даже самые страшные уже вышли замуж, а ты, красавица, осталась. Потому что абсолютно было уверено, что ну, на тебя-то, конечно же, найдется вариант. Но когда ты доверяешь Богу, в самых таких вот невозможных вещах. Он обязательно прострет свою руку. Обязательно. Я помню, мы проснулись утром, и Тоня говорит: Сережа, у нас чая нет. Даже чай с утра не попить. И денег не было. Вы поймите, верующему деньги не обязательно. Просто нам легче, когда у нас деньги есть, мы сразу, о, нам верить не надо. Понимаете? Деньги же есть, сейчас пойду и куплю. Я помню, жена моему брату говорит: Андрей, у нас холодильника есть. Нет. Он говорит: ну сейчас же зима, нам не нужен. У нас есть это окошко в стене. Знаете, такие хрущевки, там такие окошки, там все хранится. Пришла весна, окошко не работает. Денег нет. Я говорю: дорогая, я пошел. Она: куда? Покупать холодильник. Он говорит: так денег же нет. Он говорит: не надо деньги, чтобы покупать холодильник. Нужен Иисус. И говорит: пока я шел до магазина, у меня уже было на стенол. Такой высокий стенол. Потому что люди, которых я знакомые встречал по пути, а город маленький, он говорит, и я несколько знакомых встретил. Они говорят: ты куда идешь? Я говорю: иду холодильник покупать. Они: а пастор, а можно поучаствовать в этом? Ну, мы тебе добавим. Он говорит: да без проблем. Иду дальше, смотрю, уже на четверть стянуло, да. Смотрю, какого-то там, не знаю, на что там, на снежок, на что хватит там, морозка там, да. На полпути, говорит, еще один человек, говорит: пастор, куда идешь? Я говорю: привет, да иду холодильник покупать. Можно поучаствовать в твоем, говорит, да, без проблем. Говорит, к магазину подошел, уже на стянул, насобирал. Я, говорит, не шел в туда, говорю, я вам сейчас рассказываю смешные вещи, скажите, что это ереси и так далее. Живите без ереси, ну и вот. А я как-нибудь проживу чудесами. И вы знаете, вот, потому что мой Бог не перестает ходить по воде, умножать хлеб и доставать рыбу, изо рта рыбы деньги. И это классно. И когда я спасся, я это сразу знал. Поэтому я и смеялся. Я знал, что у меня есть пастырь, и нужды у меня не будет ни в чем. Ха-ха-ха. И я счастливый человек. И знаете, что я вам скажу? Сейчас про чай расскажу. Иисус здесь. Иисус здесь. И пока ты не поймешь, что ты Ему нравишься, такой, какой ты есть, ты Ему нравился, когда еще был грешником. И Он полюбил тебя. И крестом и смертью примирил тебя, когда ты был грешником. Неужели своим воскресением из мертвых Он не совершит все остальное в твоей жизни? Не живи вот этим умом. Как это может быть? Как мне это место Писания? Посмотрите, что здесь написано. Это такое сильное, очень сильное место Писания. А я вам вот читал этот, вот оно, Матфея, 10 глава. Вот оно. Благодарю Тебя, Отец, Господь неба и земли. Ты открыл простой душе тайну, которую спрятал от мудрецов, мыслителей. Мыслители. Мудрецы. Думают. Как? Познать Бога? Как? Где тайна благословения? Где растет плод вечной жизни? Какую траву съесть, чтобы вечно жить? Мыслители думают. Пистон лопнул в мозгу. Предохранители перегорели. Ничего не нашли. Потому что Бог сказал: не найдете. Я это скрыл от вас. Я открою кому-нибудь, кому сам захочу. Найду кого-нибудь попроще. Кто верит, что Иисус Господь? Простые. Я! Он говорит: достаточно, чтобы вы жили в том, в чем мыслители, философы, мудрецы не могут проникнуть туда. Я буду открывать вам чудеса. Вы будете заходить в присутствие. Вы будете видеть Бога, вы будете знать. Как мой брат сказал, мудрость можно... Два варианта, как можно получить мудрость. Первый вариант. На своих ошибках. К 100 годам, без глаза, хромой, разведенный 5 раз и одинокий. Ты вдруг понял, как надо было жить. Есть другой вариант, как получить мудрость. Слушать советы других. Папу с мамой, пастора в церкви. И это, если ты такой аккуратненький, на мины не наступаешь, следи же своим путем, сохранить тебя. Это точно так же, как если бы ты решил сделать машину. Кто из вас знает, как устроена машина? Никто. Замечательно. И вы решили ее сделать. И вы ее делали, делали, делали, делали. Всю жизнь ее делали, в конце жизни сделали, сделали. Оказывается, они уже продаются и уже совсем не так выглядят. Кто понимает? И ты посмотрел на то, что ты сделал, и на то, что продается, и подумал, все равно у меня вся жизнь ушла, а мудрости я не получил. А Библия говорит, приобретай мудрость. Это значит, ты приходишь в салон, берешь машину, садишься и едешь. Ты не знаешь, как оно устроено. Ты просто ей пользуешься. Может, знаешь что-то. Выучил, где кнопки. Ты наслаждаешься этой мудростью. Исполняешься ей. Мудрецы, читая других мудрецов, не смогли вошли в эту мудрость. А она в Иисусе. Как только ты в Него входишь. Аминь. Он вся премудрость. В Нем все ведение, вся полнота. Утром мы проснулись с Тони. Она говорит, чая нет. Я не люблю молиться за чай, там еще за что-то. Потому что Бог не хочет, чтобы я за это молился. Он хочет, чтобы я был как Иисус. Ведь я ученик Иисуса, и ты тоже. А Иисус не молился, о Господи, пожалуйста, реши эти вопросы сегодня. Пожалуйста. Пожалуйста, помоги нам. О, папа, папа, папа, ты знаешь, мы живем здесь на земле. На небе не было таких проблем. Иисус не молился так, кто понимает? И я поэтому не молюсь. Я просто сказал, Тонечка, сегодня будет чай. Она сказала, откуда? Я говорю, да какая разница? Через полчаса звонок в дверь. Стоит брат, у него в руке железная такая банка чая. Такие, знаете, это железные банки. И, понимаете, он говорит, жена с утра сказала вам принести. Я подумал, что я не сказал с конфетой? Вот дурень. К жене не приходил Иисус, не говорил ей, у Лукьяновых нет чая. К ней пришла мысль. Она ее не прогнала. Она не противостала этой мысли твердой верой. А сказала, отвези Лукьяновым чай. Он говорит, да я не хочу. Он говорит, вези сейчас. Да давай потом, в обед я отвезу. Нет, сейчас, я говорю тебе, отвези. Вот как все было. И он мог подумать, какая у меня жена, вот как зануда. Не понимая, что это Господь. Потому что чай нам нужен не в обед, а утром. Понимаете? Бог так велик. Поэтому я хочу жить и живу не на зарплату. Я благодарен Богу за зарплату. Это тоже от Него. Но я хочу жить им. Пусть его, моя судьба решается им. Пусть Он вторгается в мою судьбу. Последнее, друзья, больше не буду. Это Колоссянам 1 глава. Благодарите Отца, Он дал вам право на место в судьбе святого народа, увидевшего свет. Он избавил нас от власти тьмы и привел в царство своего любимого сына. Тут все написано в настоящем времени. Вера – это когда прямо сейчас, это не завтра, это сейчас. Я сейчас в царстве любимого сына. А этот его сын, наше искупление, отпущение грехов, он образ Бога невидимого, его первородство над всем творением. Через него, Иисуса, сотворено все небесное, земное, видимое, невидимое, престолы и господство, начальство и власти. Все сотворено через него и для него. Он прежде всего все держится на нем. Он глава тела церкви, он начало, первенец из умерших, во всем за ним первенством. Угодно было Богу, чтобы в нем обитала вся полнота божества, и через него он все с собою примирил, его смертью на кресте он мир с собою обеспечил всему земному и небесному. Вас, некогда ему чуждых, враждебных, зловредностью мысли и дела, он посредством его смерти примирил сегодня с собою в его земном теле, чтобы вас поставить перед собой святыми, непорочными, безвинными, если, конечно, пребываете в вере твердо, основательно, не расстаетесь с надеждой. Евангелие вы не могли не услышать. Оно возвещено всему творению под небесами. Я, Павел, стал его служителем. Так что же от нас требуется, если, конечно, будете и дальше полностью жить в этой вере и надежде? Понимаете? Как только ты перестаешь верить, как только Иисус там, а твои проблемы, и как будто бы Он не может их решить, как только ты перестаешь, ты выходишь из поля чудес, благодати, в тяжкий труд своих усилий. А Бог хочет оставать тебя в покое, чтобы ты был под Его пасторством. Великий пастырь, Иисус, ты великий пастырь, ты пастырь добрый, ты положил свою жизнь, ты примирил нас, своей смертью навсегда примирил нас. И прямо сейчас я отказываюсь верить в то, что и верят-то не требует. Я верю в сверхъестественного могучего Бога. Я верю в сверхъестественного могучего Бога. Если у тебя есть такое на сердце, ты веришь в Иисуса как в Господа, но ты сейчас хочешь, чтобы Он был твоим пастырем, и чтобы Он взял ответственность за любую твою проблему. Не овца несет ответственность, пастырь. Дело овцы – оставаться с пастырем, не убегать от него. Быть с ним, пребывать с ним. Любить, просто пребывать с ним, пребывать в его любви. Пребывать в Его любви легко. Это просто знать, что Он любит тебя. Любит тебя, и ты пребываешь в Его любви. И тогда мир приходит к тебе. Все вокруг начинают пребывать в твоей любви. Ты пребываешь в Его прощении, и все вокруг начинают пребывать в твоем прощении. Ты пребываешь в Его благодати, милости. Не уходи, что бы ты ни сделал, как бы ни ошибся, как бы дьявол ни пытался сказать, ты виновен, ты там и то. Пребывай в Его милости. Библия говорит, а мы держимся верой. Это все, что нужно человеку понять. Так Авраам угодил Богу. Ничем больше угодить Богу нельзя. И эта вера обязательно рождает дела. А эти дела становятся сверхчеловеческими. И Бог ищет не просто делателей, которые будут что-то делать, то, чего вообще не приносит никакой плод. Бог ищет делателей, которые делают духом. Если у тебя есть такое на сердце, как бы сказать Иисусу: ты пастырь мой, просто на одну минуту буквально мы помолимся, выйди вперед к Нему как к пастырю. Приди к Нему. Многие говорят: Иисус Господь. Да, Он Господь. Столько бед у христиан. У них у всех Иисус Господь. Столько боли, столько неперевязанных ран, столько неисцеленных болезней, столько собирают денег и пытаются решить сверхъестественное чудо сделать просто деньгами, просто оплатить какие-то невероятные операции, миллионы рублей, как бы помочь немножко чуду. Я не против этих великих дел и пожертвований. Я тоже даю деньги, стараюсь помочь таким людям. Но я не могу, я не смирюсь с этим, друзья. Я никогда не смирюсь с этим, я не могу с этим смириться. Я хочу видеть великого пастыря в России, в Ярославле. У меня есть мечта, чтобы люди приходили и встречались с этим пастырем. Просто я так пережил его встречу. Ты можешь поднять сейчас твои руки к Богу и сказать: Иисус Христос, ты пастырь мой. Ты мой пастырь. Поэтому все мои вопросы решены. И моя судьба на злачной пажите лежит. И я буду видеть моего пастыря. Ты причина моей жизни. Ты меня нашел. Не я. Вот пастырь. Яви себя. Прояви себя. Я не только хочу говорить о тебе. Я хочу, чтобы ты проявился во мне. И с этой минуты начни учить меня великому покою. Поверни мою жизнь к покою сейчас. Яви на мне всю твою доброту, мой великий пастырь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Здесь Он. Он здесь. Я могу ощущать Его. Он здесь. Ты можешь просто выложить Ему какие-то проблемы и сказать: пастырь, у меня есть желание, мечта. И я не хочу больше об этом переживать. Я просто отдаю тебе это с дерзновением. Я не буду ничего делать, если твое сердце сейчас согласно с моими словами. Я не буду никаких куриных бульонов варить для того, чтобы осуществить чудо. Я не собираюсь идти и покупать 5000 хлебов и рыбок, чтобы решить чудо. Мой воскресший пастырь сделает для меня это бесплатно. Сам доказывай. Я хочу, чтобы ты каждый день доказывал мне твою любовь. Я не буду роптать. Я буду подмечать твои чудеса. Мой великий пастырь, я претерпаю мое чудо. Я не буду переживать. Люди обвиняют других за бедность. Говорит, сам виноват, ума не хватило. Обманули тебя, так ты лох. Был бы мудрее, был бы с деньгами. Пронырливее, так повезло бы. Нет, друзья, запомните сегодня. Пастырь здесь сейчас. Никто, у кого Иисус пастырь, никогда не будет лохом в этой жизни. Даже если ты бы ошибся, Бог силен сделать для тебя чудо. Никто, кто сказал Иисус, пастырь мой, не смотрите, что вы не такие пронырливые, расторопные, как этот мир. В его покое больше сил, чем во всех энергиях этого мира. Он Бог судьбы. Он прямо здесь. Иисус здесь. Иисус, ты сказал мне, папочка, ты сказал мне, что все твое мое. Пусть все твои ангелы, необходимые нам для чудес, наполнят это место, подойдут к каждому сыну и дочери, потому что это все мое. Я хочу, я дерзаю верить, что это все мое. Любое исцеление и чудо, любой вопрос, если, может быть, они годами ждут ответа, больше они не будут его ждать годами. Пусть они получат это здесь и сейчас. Пусть к ним придет эта божественная мечта. Пусть они услышат голос твой. Пусть они будут учениками великой библейской школы. Великой библейской школы, где так много смеха, где такой веселый учитель, где так доходчиво и понятно, для немудрых и простых, для тех, у кого не очень хорошая память, научится любой. Ух ты, как здесь много Бога. Здесь пастырь прямо сейчас. Здесь Иисус как пастырь. Хорошее время молиться за финансовые чудеса. Классно. А почему бы нет? Нет, тут ничего. Путин сказал, в России денег много. Очень много. Триллионы. Аминь. Где-то триллионы, прикинь. А мы здесь, Господь. Аминь. Бог мог дать одному Соломону 200 триллионов долларов на деньги 1930 года. 20-30-х годов. Это не те доллары, что сегодня. 200 триллионов одному человеку Бог мог дать. Я когда думаю об этом, я думаю, куда ему столько? Нет таких богатых людей сегодня. Куда ему, думаю, столько? И он не самый был совершенный человек. Вы знаете, он там на женщин деньги тратил. И Бог знал наперед. Жесть. Все равно дает. Скажи своему пастору что-нибудь. Скажи, что я ни в чем не буду нуждаться. Никогда. Я человек неба, искупленный. Я открыт для чудес. Кто хочет быть делателем, как Иисус? Он не носил куриный бульон, он исцелял больных. Аминь. Хорошее время помолиться. Скажи, пастор, дай мне дерзость. Святую смелость возлагать руки. И дай мне силу рыбаков из Галилеи для этих дел. Это мои дела. Видеть чудеса. И как люди спасаются. И переживают Бога. И учатся от Тебя. О, Иисус! Постойте чуть-чуть, сейчас что-то будет происходить. Постойте чуть-чуть. Держи свою руку просто. Просто держи ее. Верите, что вас Бог услышал? Правда ведь? Подожди чуть-чуть. Чуть-чуть подождать. Просто буквально минутку. Чуть-чуть подождать. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. О, как много Иисуса здесь. Рыбаков из Галилеи. Силу мужиков из Галилеи, Господь. Ничего меньшего. Ничего меньшего, Господь. Ничего меньшего, Отец. Ничего меньшего во имя Иисуса. Сейчас мы высвободим эту силу. Те, у кого из вас есть боль в теле, есть у кого-то проблемы с физическим, вам нужно исцеление. Те, кто имеет физическую нужду в исцелении, любую, вам не надо ее называть, просто вам что-то нужно исцелиться. Руку поднимите, кто нуждается в исцелении. Угу. Те, кто рядом, пожалуйста. Те, кто рядом, помолитесь прямо сейчас. Помолитесь прямо сейчас. Возложите руку и скажите, я высвобождаю эту силу, о которой им просил. Я не пытаюсь исцелить, я исцеляю во имя Иисуса. Я исцеляю во имя Иисуса. Сейчас. Сейчас. С этой секунды здоров. С этой секунды чудо. Иисус делает сейчас. Иисус никого не посылал на завтра. Иисус никому не сказал приходить завтра. Если уж попался Иисусу, получай сейчас. Во имя Иисуса, получай сейчас. Получай сейчас. Пусть Иисус проявится, высвободится. Во имя Иисуса. Получай сейчас. Получай сейчас. Не секунды позже. Во имя Иешуа, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Сейчас. Это прямо сейчас, никакого ожидания. Я благодарю Тебя, Господь. Больше этой силы. Прямо сейчас. Положи просто руку на спину. Оля, покажи, куда руку положить. Вот сюда, на руку ее, да, вот так. Во имя Иисуса пусть эта грыжа рассосется и исчезнет. Спасибо, Иисус. Это хорошее. Иди сюда, вот сюда, поближе. Миша, иди сюда, поближе. Будем высвобождать на Мише исцеление. Возложите на него руки все, кто рядом. Дух болезни, немощи. Сгинь немедленно во имя Иисуса. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Любимый Иисус здесь. Никаких больше проблем. Никаких ожиданий исцеления. Сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Полное исцеление. И пусть он войдет в призвание и в силе Святого Духа. Пусть войдет в полноту судьбы, призвания и силы Святого Духа. Во имя Иисуса, аминь. Отец, я молюсь за тех, кто смотрел онлайн, где бы они ни находились. В эту секунду я молюсь, чтобы чудо пришло к ним в комнату, туда, где они находятся. Пусть туда придет ангел. Пусть Он коснется этих людей, каждого, кто нуждается в чуде. Я не хочу, чтобы они ждали хотя бы одну секунду, Отец. Исцеление, благословение, восполнение нужд. Аминь. Иисус живой. Иисус живой. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, пастырь добрый, пастырь добрый, Иисус. Ты не приходишь без чудес, Ты не приходишь с пустыми руками. Я благословляю то, что Ты делаешь во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Вы готовы просто поднять руки и сказать: папочка, я благодарю тебя. Иногда не надо молиться о чем-то, нужно сказать, просто сказать это. Уже вы все попросили, Бог вас услышал в тот день, когда вы попросили. Нужно сказать, как Иисус говорил. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Никто не уйдет без чуда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, драгоценные. Спасибо, что вы были на этом служении. Господь пастырь твой. Аминь. Повернись к кому-нибудь, скажи: Господь пастырь твой. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Я ни в чем не буду нуждаться. Будьте благословенны, драгоценные.